Глава 11. Эльфы, боги, демоны и ролевики. Пришел как-то к хобятам на Новый год дедушка Гэндальф. Уговорили его деда Мороза сыграть. Песни пели, хороводы водили. Потом дедушка и говорит: «Елочка, зажгись!» А елочка не зажигается. Он опять: «Елочка, зажгись!» Безрезультатно. Тогда дедушка рассердился и скомандовал: «Наур ан адрат аммин!» Пожар только к утру потушили. Толкинутый анекдот. «Сводный отряд наемников, значит?» Лицо мастера, того самого Ладура Белого, сохраняло непроницаемое выражение. «Эльфы, дроу, снежные эльфы, орки и все в одном отряде? А каким образом вам, уважаемый, удалось совместить в своей команде представителей столь разных, враждебных друг другу рас и удерживать их от конфликтов? Насколько мне помнится, орки и лесные эльфы не очень-то хорошо друг к другу относятся. Опять же, дроу и люди. А снежные эльфы, если мне не изменяет память, в одном забавном мирке так и вовсе были вырезаны под корень. Причем не кем-нибудь еще, а именно светлыми эльфами». При этих словах Раус дрогнул и впился глазами в лицо Ладура. Тот ответил ему насмешливым, полным превосходства взглядом, и продолжал свою речь. «А у вас, как гляжу, беглец Альфар вместе со светлыми эльфийками служит. И даже глотку им перерезать не пытается. Странно, не правда ли? Как вам, уважаемый великий маг, удалось этого добиться? На выдающиеся способности в менталистике можете не ссылаться. У тех же Альфар абсолютный иммунитет к ментальной магии. Да и дроу со светлыми к подобному весьма малочувствительны». «И не думал», — спокойно ответил Артем. Точнее уж, великий маг и предводитель наемчего отряда Артемий Север. Что-что, а легенда была проработана именно совесть. Использовать постоянный ментальный контроль над своими воинами просто глупо. Стоит на секунду отвлечься, и воины возненавидят сыгравшего с ними столь злую шутку. Все проще и одновременно сложнее. К отряду воины присоединились лишь в крайнем случае, когда у них не было другого выбора или в крайней степени отчаяния. Изначально отряд был одним из множества боевых отрядов, разосланных великим демоном Ореохом, жаждущим стать богом, по мирам для несения его религии. Однако со временем изначальные цели отряда были забыты, летописи во многом утрачены, и ныне это лишь простой отряд наемников, начал излагать беззастенчиво содранную с известного произведения Глена Кука примечание. Глен Кук. Цикл «Черная гвардия». В другом переводе «Черный отряд». Конец примечания. История Артем. Разве что имя отрядного демона-покровителя поменяли. Да и то произошло это лишь по настоятельным требованиям Софии. Остальным членам отряда данный вопрос был глубоко безразличен, так что с общего согласия Кина была заменена на Нареха. «Но тем не менее», – вдохновенно продолжал Артем, «несмотря на то, что смертные забыли о демоне, демон не забыл о них, и клятву верности, которую приносит каждый вступающий в отряд, невозможно нарушить. А помимо всего прочего, клятва включает в себе обязательство быть преданным отряда и своим товарищам по оружию, какой бы они расе ни принадлежали. Кроме того, хотя цель отряда и была забыта, однако остались традиции, и согласно им, отряд при участии в конфликтах света и тьмы старается наниматься на темную сторону, особенно если учесть то, что темные обычно назначают большую плату. Имеющихся же в отряде светлые эльфики, Лориэль, Эльмиэль и Осетиль, изгнанницы, которых в разное время и по разным причинам прогнали сородичи. И потому особо теплых чувств к представителям своей расы они не питают». Помолчав и внимательно оглядев стоящих перед ним ролевиков, особенно задержав взгляд на Софии, произнес Ладур: «Хорошая история! Да и костюмы хорошие! Ну что ж, отряд так отряд.